Как же хорошо, что мое тело к этому моменту успело накопить достаточное количество энергии, иначе восстанавливаться пришлось бы намного дольше. Чувствуя, как техника небесного журавля, активизировавшись, начала заживлять полученные его телом травмы, Лу Шен облегченно вздохнул. Никогда не думал, что инициация техники черной ярости будет иметь такие последствия. Интересно, насколько сильным будет этот навык, когда я изучу его до максимально возможного уровня. Он содрогнулся от картинки, нарисованной его воображением. «Малышка Ца!» – закричал юноша. «Иду, господин!» К нему торопливо подбежала малышка Ца, с рук которой капала вода. Похоже, она что-то мыла или стирала. «Приготовь мне, пожалуйста, травяной настой», — попросил девочку Лу Шен. Все его тело до сих пор болело, пылая внутренним жаром. Малышка Ца вскоре вернулась с вожделенным напитком. В нем было много питающих интрав: едите дендробиум, саутхерн барбариц туртли шелл, винтер гардиния ясмине, ин винтер и другие, уникальные для этого мира. Осушив в один глоток чашку настоя, Лу Шен почувствовал, как прохладная жидкость, скользнув по пищеводу, упала в желудок. По всему телу начала разливаться приятная прохлада, смывая внутренний жар. Лу Шен не останавливался, пока не осушил весь кувшин. Только переживав и проглотив все листья, оставшиеся на дне глиняной посудины, юноша почувствовал себя комфортно. Несколько часов он, отдыхая, валялся на кровати. На землю тем временем начали медленно опускаться сумерки. Постепенно боль в его теле полностью успокоилась. Убедившись, что с Лу Шеном все в порядке, малышка Ца решила, что он просто испытывал сильную жажду. Убрав кувшин, она вышла из дома, решив продолжить стирку. Еще немного отдохнув, Лу Шен взял саблю. Он вышел на улицу, намереваясь, наконец, узнать, что же представляет собой техника черной ярости. Лес был тускло освещен заходящим солнцем. Покрепче сжав саблю, Лу Шен вышел за пределы двора. Углубившись в лес, он набрел на небольшую поляну и попытался призвать энергию Ци недавно инициированной техники. Пути циркулирующей внутри него энергии, выходя из обоих почек, сходились примерно в центре его живота, образуя вокруг талии своеобразный пояс. В этой технике всего лишь на уровне инициации энергия Ци была толщиной не с ниточку, а скорее, палочку для еды. И что самое интересное, в отличие от Ци техники небесного журавля, движением этой энергии он мог управлять. Он попытался потянуть нить внутренней Ци от живота вверх, потом к правому плечу, запястью, ладони. Ему даже удалось напитать ею клинок. В тот момент, когда нить его внутренней Ци перетекла в саблю, он почувствовал странное шипение, словно неподалеку что-то горит. Когда его ладонь обдала жаром, неконтролируемая ярость хлынула в его сердце. Подчиняясь инстинктам, он взмахнул саблей. Чи. Длинная сабля, мелькнув в воздухе, наискось полоснула по стволу стоящего перед юношей дерева. Удар, удар. Огромное дерево, достаточно толстое, чтобы человек не смог обхватить его руками, задрожало. С него дождем осыпалась зеленая листва. Сабля Лу Шена глубоко застряла в его стволе. От клинка во все стороны с поразительной скоростью начала расползаться странная чернота. Это еще что такое? Лу Шен, упершись ногою в дерево, с трудом вытащил из ствола клинок. Нахмурившись, он осторожно коснулся пальцами черноты. Такое ощущение, словно его опалило пламенем. Возможно, это действие высокой температуры, или, все же, какой-то другой эффект. Некоторое время он размышлял. Затем, осмотрев окрестности, резко бросился к растущему неподалеку кустарнику. В его руках забилась разъяренная дикая курица, ловко пойманная за тонкую шею. «Сейчас узнаем, насколько правильны мои выводы». Подойдя к стволу, Лу Шен осторожно соскоблил ногтем сажу. Посмотрев на лежащий в ладони черный порошок, он начал засыпать его в горло курицы. Спустя некоторое время несчастная птица, громко закричав, захлопала крыльями. Дождавшись, пока она успокоится, Лу Шен соскоблил еще немного порошка, снова всыпал его в горло сопротивляющейся курицы и отпустил ее на землю. Сделав несколько неуверенных шагов, птица свалилась замертво. Опустившись на корточки, юноша коснулся рукой бившегося в агонии тельца. Оно было таким горячим, словно у курицы внезапно поднялся жар. Как я и думал, это яд. Яд, основанный на огне. Теперь Лу Шен понимал принцип действия техники черной ярости. Он достал руководство, которое постоянно носил с собой, еще раз внимательно прочитал все, что было в нем написано. Техника черной ярости, злобной и обжигающей. Если в теле противника нет внутренней ци, с помощью которой можно ее нейтрализовать, он умрет в течение 3 дней. Невероятно, Лу Шен покачал головой. Техника черной ярости кардинально отличалась от техники небесного журавля. Та же внутренняя сила, но предназначенная не для совершенствования и исцеления тела, а для убийств и сражений. Разрыв меж их мощью был равнозначен разверзшейся пропасти. Лу Шен исследовал циркулирующую в его теле энергию ци техники черной ярости с помощью своих органов чувств. Обычный удар потреблял небольшое количество его внутренней энергии. На уровне инициации моей энергии хватит примерно на 10 ударов. Чуть больше, и моя внутренняя ци иссякнет. Энергия ци черной ярости, похоже, увеличивает силу любых моих ударов. Это очень полезное свойство. Узнав все, что хотел, Лу Шен вернулся назад. Эта его техника сейчас находилась всего лишь на уровне инициации. Он даже боялся представить, какой она будет на высшем уровне. Вернувшись к хижине, он застал у ворот охранников семьи Чжен, доставивших им продукты. Увидев Лу Шена, они спешно его поприветствовали. «Господин Шен, в городе волнение. Обо всем написано в письме, что лежит в коробке с едой», поклонившись, сообщил один из охранников. Лу Шен, заинтересовавшись, сразу же открыл коробку и быстро нашел запечатанное воском письмо. Зайдя во двор, он передал коробку малышке Ца, после чего разорвал конверт и достал сложенный вдвое лист. «Брат Шен, дело о трагической гибели семьи Сюй все-таки раскрыли. Им занимался нанятый Иманом специалист. В городе арестована большая группа людей. Десяток преступников сразу же казнили на городской площади». Лу Шен недоверчиво перечитал написанные Чжэн Синьгуем строки. Покачав головой, продолжил чтение. Как оказалось, серия произошедших в городе инцидентов так напугала людей, что те стали вести себя, словно кошки, наступившие на горячие кирпичи. В итоге, многие жители города, собрав пожитки, отправились в сторону Цзихуа. Властям даже пришлось некоторых из них удерживать в городе силой. После этого, чтобы успокоить общественность, Имен вынужден был арестовать несколько десятков человек, объявив их виновниками некоторых нераскрытых дел. Только после этого общественность немного успокоилась. После прочтения записки губы Лу Шена растянулись в холодной усмешке. Похоже, Имен больше не может контролировать ситуацию. Виновные, если преступников так легко было поймать, чего же они тогда так долго ждали? Уверен, они просто хватают ни в чем не повинных людей и вешают на них обвинения. К счастью, в поместье Лу по-прежнему было тихо, никаких странных происшествий, никаких арестов. Лу Чинсин, как и остальные молодые господа, продолжал вести праздный образ жизни, словно происходящее его совершенно не касалось. По словам Чжэн Синьгуя, в последнее время в городе заметно оживился развлекательный бизнес. В публичных домах не было отбоя от клиентов, что естественно, людям, подверженным постоянному стрессу, нужно было как-то сбрасывать напряжение. Лу Шен тяжело вздохнул. Все это, конечно, может стабилизировать обстановку, но на очень ограниченное время. На самом деле, случай не был раскрыт, и если все вдруг повторится. Сложив письмо, он задумался. Перед мощью сверхъестественных сил, присутствующих в Цзюлянь, жители поместья Лу были также беззащитны, как и все остальные. Он не хотел, чтобы с ними случилось то же, что и с семейством Сюй. Поэтому единственной его целью сейчас было усиление собственного тела. Только так он сможет защитить семью и противостоять сверхъестественным силам в будущем. Он не знал, насколько нужно стать сильным, чтобы справиться с этой угрозой. Следовательно, он должен использовать любую возможность для увеличения своих сил. После получения этого письма Лу Шен начал усиленно потреблять привезенные с собой лекарственные травы. Каждый день после ужина он приказывал малышке Ца готовить для него целебный отвар. Благодаря этому, все негативные последствия инициации техники черной ярости исчезли у него уже на 3-й день. 4 дня спустя. Пора поднимать уровень. Лу Шен снова стоял перед стволом все того же дерева. Глубина разреза, нанесенного его саблей, равнялась примерно 1/5 ствола. Края разреза к этому моменту засохли, а само дерево медленно умирало. Причем это было одно из самых старых деревьев этого леса. Лу Шен решил, что это место как нельзя лучше подходит для второй модификации. Усевшись под деревом, он выложил на траву берестяные фляги с питательными настоями и коробки с едой, а затем сложил по-турецки ноги. Внутренняя энергия ци техники черной ярости неистово двигалась по пути между его брюшной полостью и почками. «Диэй Блуе», мысленно скомандовал он. Перед глазами привычно высветился голубой экран модификатора. Лу Шен посмотрел на колонку, где находилась техника черной ярости. Мысленно нажал на кнопку «Изменить». Изображение перед глазами мигнуло. Поднять технику черной ярости на один уровень. Первоначально статус техники черной ярости значился «Инициировано». Вскоре, согласно желанию Лу Шена, слово «Инициировано», мигнув, сменилось на первый уровень. Разлившаяся по телу горячая волна была немного слабее, чем в прошлый раз, но приятного все равно было мало. Ощущение было таким, словно его заживо запекают в печи. По телу ручьями струился пот, кожа снова покраснела. К счастью, его тело с прошлого раза заметно окрепло, поэтому выдержать все это было не так уж и сложно. Всего несколькими чашками настоя Лу Шен смог восстановить дыхание. Хотя каждая клеточка его тела пульсировала болью, он смог заметить, что в нем появилось несколько новых меридианов, дополнивших рисунок циркулировавшей энергии ци. Правда, меридианы эти были сильно повреждены, и на их восстановление требовалось время. Ему казалось, что он с ног до головы наполнен энергией ци настолько, что готов был взорваться. Ну что, попробуем еще раз. Поднявшись, Лу Шен вытащил из-за пояса саблю. Глава 23. Проблемы. Часть 1. Нить внутренней ци, техники черной ярости, подчиняясь его мысленному приказу, сразу же активировалась. Жар в животе стал чуть сильнее. Энергия ци начала циркулировать внутри его тела, наполняя собой не только мышцы, но и костный мозг. Ци черной ярости, влившись в правую руку, опустилась в ладонь, потом быстро перетекла в саблю. Чи. Лезвие сабли, просвистев в воздухе, со звуком разрезаемой бумаги жестко врубилось в ствол дерева и остановилось, пройдя примерно половину ствола. Здорово. Сердце Лу Шена затрепетало от радости. Он понимал, что сделал сегодня огромный шаг вперед. Его тело страдало от сильной боли, поэтому он, оставив все на потом, потащился обратно в убогую хижину. Ему нужно было немного отдохнуть. Последующие несколько дней он ничего не делал, большую часть времени просто ел и спал. Ему нужно было как можно быстрее накопить энергию ци техники небесного журавля, которая могла не только укрепить его тело, но и исцелить. Ему нужно было подготовиться к получению следующих двух уровней, которых, если верить руководству, всего было три. Город Цзюлянь, поместье Лу. Сестра Юй держала в руках небольшую корзинку, в которой помимо десятка яиц лежали пирожки с желтой фасолью и две полоски высушенного ветром копченого мяса. Выйдя из поместья через боковую дверь, она, кивнув двум стоящим на воротах стражникам, двинулась к узкому проулку. В начале проулка стайка детей гонялась за своим товарищем, пытаясь вырвать у него из рук связку засахаренных плодов боярышника. Увидев это, сестра Юй вздохнула. Вспомнилась Ябо, который, будучи ребенком, хвостиком бегал за ней, держа в руках такое же лакомство. В то время ей было всего 18 лет. Как же она тогда была молода. Каждый день поутру она отправлялась на работу в поместье Лу, где ей платили по меркам бедняков довольно неплохие деньги. Большую часть заработанного она отдавала родителям, оставляя себе всего лишь несколько медиков, на которые покупалась и обо сладости. Сейчас же, сестра Юй была буквально убита горем в тот день, когда Сиабо лишился разума. Выйдя из переулка, она двинулась по главной улице, каждый сантиметр которой намертво впечатался в ее память. Заглянув по пути в несколько лавок, накупила сладостей для племянников. Сегодня ей выпал редкий выходной, который она собиралась провести с семьей младшего брата. «Сынок, дитя мое!» — услышала она чьи-то сдавленные рыдания. Оглянувшись, она увидела растрепанную молодую женщину в сером длинном халате. Она сидела в углу у стены, прижимая к груди чрезмерно бледные руки, и тихо что-то бормотала себе под нос. Эта женщина показалась ей смутно знакомой, словно они уже когда-то встречались, вот только она не могла вспомнить, никогда, нигде. Осмотрев женщину беглым взглядом, она покачала головой. Потом, достав из корзины пирожок, положила его перед несчастной. «Вот, возьми, пожалуйста», — сказала она, снова вздохнув. Развернулась, намереваясь продолжить поиски того, что ей еще было нужно купить, но вдруг почувствовала на своей лодыжке чью-то холодную и мокрую руку. «Вы знаете, где мой ребенок?» — спросил незнакомый голос. Сестра Юй, вздрогнув, обернулась. Это была все та же женщина. Она не сводила с сестры Юй налитых кровью глаз, выпученных настолько, что казалось, они вот-вот выпадут из глазниц. «Что вы делаете? Отпустите меня!» немедленно. Испугавшись, сестра Юй отскочила на два шага назад. «Вы с ума сошли, женщина», словно не замечая ничего вокруг, продолжала прожигать ее взглядом. Проклиная себя за глупость, сестра Юй поспешила прочь. В месте, где ее схватила за ногу странная женщина, появилось легкое покалывание. Миновав главную улицу, она свернула в узкий переулок, ведущий к дому ее брата. Хотя он был тихим и безлюдным, она не боялась, здесь никогда ни с кем ничего не случалось. Переулок был довольно длинным, с несколькими ответвлениями по пути. По обе стороны высились стены одноэтажных домиков, крыши которых начинались на уровне роста средней высоты человека. Переулок был покрыт множеством оставшихся после дождя грязных луж и мусором. Сестра Юй снова посмотрела на свою покрасневшую лодыжку. Что за ерунда? Нужно будет приложить к этому месту немного целебной мази. Она резво перепрыгивала через грязные лужи, но, несмотря на это, ее тряпчатые, покрытые цветочным узором туфли промокли и испачкались. Недовольно скривившись, она продолжила путь. Бум! Она вдруг налетела на кого-то, преградившего ей дорогу. Девушка медленно подняла голову. «Вы ведь видели моего ребенка?» Перед ней стояла все та же женщина. Сердце сестры Юй громко забилось, словно собираясь выпрыгнуть из груди. Отступив на несколько шагов назад, она даже не заметила, что остановилась посередине грязной лужи. «Ты!» Налитые кровью глаза впились в лицо сестры Юй. «Ребенок, мой ребенок!» Сестра Юй, развернувшись, попыталась сбежать, но не успела. Изможденная рука схватила ее за запястье. «Вы же видели моего ребенка?» Лицо женщины было бесстрастным, словно она просто раз за разом повторяла заученные однажды слова. «Помогите!» Звук эхом разнесся по переулку, после чего в нем воцарилась звенящая тишина. Три дня спустя, поместье Лу. Вторая мать, Лю Цуюй, сидя на деревянной скамейке, то и дело морщилась, выслушивая новости, что принес ей родственник сестры Юй. Сестра Юй так и не вернулась. Три дня назад эта женщина, служившая кухаркой в их поместье, взяла выходной, решив навестить родню. От мужчины исходил стойкий запах пота, от которого у второй матери едва не слезились глаза. Обычно старшая сестра быстро добиралась до дома, но на этот раз мы ее ждали, да так и не дождались. Мы начали волноваться, после всех тех инцидентов, произошедших в городе. В общем, я решил приехать сюда. Лю Цуюй покачала головой. Она не возвращалась после того, как ушла. У нее еще есть родственники, к которым она могла бы пойти. Плохие новости. Донеслись со стороны дома встревоженные крики. В сад вбежала бледная испуганная девушка. Вторая госпожа. Плохие новости. С сестрой Юй произошла беда. Что случилось? Приподнялась со скамейки Лю Цуюй. Стоящий рядом с ней мужчина побледнел. Тело сестры Юй было найдено в одном из переулков на окраине города. Она мертва уже несколько дней. Слова девушки повергли вторую мать и мужчину в шок. Мертва? Пошатываясь, вторая мать обессиленно опустилась на скамейку. Несколько дней спустя Лу Шен наслаждался. Зажатый в его руке клинок ощущался им, как продолжение собственного тела. Ци черной ярости, перетекая из его тела в лезвие сабли сродни раскаленному воздуху, циркулировала внутри оружия, равномерно распространяясь по всей его поверхности. Все травмы Лу Шена давным-давно зажили. Он решил, что пришло время повысить технику черной ярости еще на один уровень. Его тело постепенно привыкало к циркулирующей в нем огненной ци. Он надеялся, что активация следующего уровня пройдет намного легче, чем инициация и активация первого. Свист. Он решил немного практиковаться в технике черного саблезубого тигра. Эта техника включала в себя три основных шага, каждый из которых делился на 10 более мелких шагов. Используя эти шаги в разной последовательности, он изобрел несколько довольно сложных серий ударов, которым его дядя Чжао никогда не учил. Лу Шен стоял на широкой поляне, недалеко от хижины, с длинной саблей в руках. Все его тело блестело от пота. От лезвия сабли, со свистом разрезающий воздух, яркими бликами отражалось встающее над горизонтом солнце. Танцующие вокруг его тела серебристые лучики двигались невероятно быстро. Лу Шен несколько раз повторил все шаги, заставив свою кровь и энергию ци буквально вскипеть. Время от времени он напитывал саблю энергией ци черной ярости, благодаря чему его удары становились невероятно сильными. Опустив саблю и дождавшись, пока его кровь и ци остынут, он мысленно произнес «Диэйблуе». Перед глазами послушно вспыхнул экран модификатора. Нажав на кнопку «Изменить», Лу Шен сосредоточился на технике черной ярости. поднять технику черной ярости на один уровень», – тихо произнес он. В считанные секунды уровень техники черной ярости сменился с первого на второй. Что примечательно, в этот раз смена происходила намного медленнее, чем в предыдущей. Едва успев закончить модификацию, Лу Шен почувствовал, как количество циркулирующей внутри него ци черной ярости начало увеличиваться в геометрической прогрессии. «Видимо, я был прав. Мое тело, наконец, адаптировалось, а второй уровень не принес каких-либо значимых изменений, всего лишь увеличив резерв моей внутренней ци. Все должно быть в порядке». Как следовало из руководства, второй уровень из всех был самым безопасным. Поднявшись до второго уровня, Лу Шен почувствовал, что запасы его тела полностью истощились. Особенно энергия ци, накопленная техникой небесного журавля, и ци, питающая его тело. Честно говоря, он думал, что получение этого уровня приведет к переполнению его тела энергией, которая, собравшись, застынет шаром в центре его груди. Но вместо этого увеличение уровня техники черной ярости исчерпало ядро ци небесного журавля, в мгновение ока превратив его в ничто. До этого толстые и прочные нити внутренней ци техники черного журавля вдруг уменьшились до толщины вышивальной иголки. Тем не менее, Лу Шен не жалел о своем решении подняться вверх на один уровень. «Господин, прибыло новое письмо». К нему подбежала малышка Ца с коробкой для еды в одной руке и желтым конвертом в другой. «Дай взгляну». Разорвав конверт, Лу Шен развернул письмо. Когда он дочитал его до конца, его лицо потемнело. «Малышка Ца, пора нам возвращаться назад», стиснув зубы, сказал он. «В поместье Лу», сдержанно уточнила девочка, хотя по ее глазам сразу было видно, на какой ответ она надеется. «Да, мы возвращаемся домой», кивнул Лу Шен. Пообедав, они в считанные минуты упаковали свои вещи, после чего, оставив у ворот записку, отправились обратно в Цзюлянь, до которого им было топать не меньше 9 миль. Из-за плеча Лу Шена выглядывала рукоять длинной сабли. Обычная железная сабля, а не какой-то там всемирно известный клинок. Главным ее преимуществом была толщина и прочность, гарантировавшая, что она не сломается в самый ответственный момент. К городу шли пешком. На полпути малышка Ца так устала, что Лу Шену пришлось нести ее на руках. Благодаря тому, что Лу Шен каждый день занимался техникой черной ярости и усердно тренировался с саблей, его тело стало намного крепче. Каждый раз, когда он завершал тренировку, ему казалось, что текущий внутри него поток ци начинает усиленно питать его мышцы и костный мозг. Глава 24. Проблемы. Часть 2. Каждое утро, просыпаясь, Лу Шен чувствовал, что его мускулы становятся крепче, а тело сильнее. Была и цена, которую он за это платил, выросший не менее, чем в 2 раза, аппетит. Его каждодневный рацион включал в себя много рыбы, мяса, ну и, конечно же, питательного целебного настоя. Расходы, уходившие на его питание, запросто могли бы обанкротить среднего достатка семью. Лу Шен старался не задерживаться в пути. Едва успев добраться до ворот города, он сразу же направился к поместью Лу. Увидев его, стоящий на воротах стражник, умело скрыв удивление, почтительно поклонился. «Молодой господин вернулся. Хаем», – пробурчал Лу Шен, перед тем, как пройти в ворота. В поместье царила довольно странная атмосфера. Слуги, едва его завидев, поспешили навстречу, чего раньше никогда не случалось. «Молодой господин вернулся», – доносилось то с одной, то с другой стороны. «Молодой господин вернулся. Ох, молодой господин». Подбежала к нему одна из служанок. Смесь удивления и радости можно было заметить на ее лице. Все это было довольно странно. «Где отец? Глава семьи хочет вас срочно видеть», — подбежала к нему еще одна служанка. Хаем, Лу Шен, закинув за спину саблю, быстрым шагом направился во внутренний двор. Здесь было настолько тихо, что по спине Лу Шена помимо воли пополз липкий холодок страха. В глаза ему сразу бросились испуганные лица нескольких прибирающихся здесь служанок, которые нет-нет, да оглядывались опасливо по сторонам. «Вчера ночью из комнаты сестры Юи снова доносился плач», — сказала одна из девушек. «Да, я слышала. Несколько охранников пошли посмотреть, но в комнате никого не застали. Пожалуйста, давай больше не будем об этом говорить. Это так страшно. Говорят, это призрак какой-то женщины. Что за глупости? Молчи лучше, если не хочешь, чтоб тебя наказали». Перебравшись через небольшой каменный мостик, он случайно подслушал разговор двух девушек, служанок. Из услышанного понял, что расположенная на заднем дворе комната сестры Юй стала в поместье местом, которое люди старались обходить стороной. Никто не осмеливался без крайней нужды к ней приблизиться. Его настроение испортилось еще больше. Вот и настало время, которого он так боялся. Этот мир и так страдал от различных опасностей и злобы. Обычным людям нечем было себя защитить от всех этих странностей. Его не покидало беспокойство, что рано или поздно произошедшее с семьей Сюй постигнет и его семью. Что он может сделать, чтобы этого не допустить? Как может спасти себя и своих близких? Женщина-призрак? Что ж, посмотрим, сможет ли этот призрак защититься от моей сабли. В его сердце вспыхнула ярость, а в глазах промелькнула злоба. Криво усмехнувшись, он, покинув внутренний двор, направился в главный зал поместья Лу. Не ради этого ли он все последнее время накапливал силу? Войдя в главный зал, Лу Шен увидел восседавшего в кресле главы семьи Луфана. Рядом с ним, как обычно, сидела вторая, потом третья мать, а уж за ними и все остальные. Также там присутствовали все его братья и сестры. На его памяти это был первый случай, когда на совет собралась разом вся семья. Обернувшись, все увидели Лу Шена, крепкого, подтянутого парня с саблей за спиной. Судя по выражению лица, Лу Фан рад был видеть сына. «Малыш Шен, ты, не стоило тебе возвращаться в такое время. Отец, что происходит?» «Слышал, сестра Юй мертва?» Лу Шен решил не ходить вокруг да около, а спросить напрямик. Все последнее время он каждый день тренировался с саблей. Кроме того, в его теле, не останавливаясь, циркулировала ци черной ярости. Он уже не был таким, как прежде. Поняв это, присутствующие вдруг вспомнили, что Лу Шен не так давно сумел убить двух преступников, до этого времени считавшихся непобедимыми. От этих мыслей их испуганные и встревоженные лица немного расслабились. «Позволь мне рассказать тебе обо всем, что произошло», сказала вторая мать, Лю Цуюй. Лу Шен уселся в одно из свободных кресел. «Я слушаю вас, мама». Лю Цуюй ненадолго задумалась, собираясь с мыслями. «Все началось с внезапной смерти сестры Юй несколько дней назад», вздохнула она. «В тот день к нам пришел родственник сестры Юй узнать, все ли с ней в порядке, так как женщина так и не добралась до дома. Но, как оказалось, в поместье она тоже не возвращалась. Я уж было собиралась отправить людей на ее поиски, но пришел посыльный из Ямына с известием о ее смерти. Мы не придавали этому должного значения до тех пор, пока через два дня из поместья не пропал еще один человек. Я отправила людей на его поиски, и они нашли его тело в реке за городом». Лицо Лю Цуюй побледнело. «После этого в поместье каждый день начал пропадать один человек, и мы ничего не можем с этим сделать. На данный момент погибли уже пятеро. Из комнаты сестры Юй каждую ночь доносится женский плач. Мы обыскали все крыло, но никого не нашли. Пять человек заходило в комнату сестры Юй после ее смерти, трое из них уже мертвы». От этих слов лицо Лу Шена потемнело еще больше. «А что говорят люди из Ямына? А что они могут сказать? Они уверены, что все это просто совпадение. Делают все возможное, чтоб уклониться от расследования этого дела», сказал дрожащим от ярости голосом Лу Чинсин. «Я велел твоему старшему дяде организовать круглосуточное наблюдение за комнатой сестры Юй, но это ничего не дало. Когда вокруг много людей, голос не слышен», покачал головой Лу Фан. «Где Цинцин?» Лу Шен вдруг понял, что не видит среди всей этой толпы своей младшей сестры. «Она поехала в дом семьи Чжэн, несмотря на мой строгий запрет. Там тоже кое-что произошло», беспомощно развел руками Лу Фан. «Что именно?» Сердце Лу Шена сжалось. «Их проблема проще нашей, всего лишь бандиты, перехватывающие их торговые караваны. Я не знаю, с чего Цинцин это взяла, но она утверждает, что эти бандиты как-то связаны с тем, что случилось с семьей Сюй. Она ушла вчера вечером и до сих пор не возвращалась», встревоженно добавила вторая мать. Лу Шен стиснул зубы. «Эта девчонка с каждым днем становится все неуправляемей. Она что, возомнила себя высококлассным специалистом? Ладно, а что думает обо всем этом дядя Чжао?» «Дядя Чжао, вместе с несколькими твоими дядями, призван в Ямен для расследования какого-то случая, произошедшего за городом. Он еще не вернулся», ответил Лу Фан. «Выходит, этот человек, притворяющийся призраком, проник в поместье Лу, воспользовавшись их отсутствием». Лу Шен не считал, что все это работа человека, но разве он мог заявить это вслух? Лу Фан сразу все понял. «Знаешь, это и правда похоже на действия злоумышленника. Говорите, в комнате сестры Юй по ночам кто-то плачет? Что ж, я останусь там на ночь. Посмотрим, пропадет ли кто-то еще. Принял, наконец, решение Лу Шен. Но, малыш Шен, Лу Фан хотел что-то сказать, но Шен, подняв руку, его остановил. «Не волнуйся, папа, я знаю, что делаю», — спокойно сказал он. «Неважно, был там человек или призрак», — юноша был уверен, что сможет с ним справиться. Он не собирался отступать, даже если это тоже зло, что уничтожило семью Сюй. Почему он должен вести себя, подобно идущему на заклание ягненку? «Малыш Шен, будь осторожен». Лю Цую явно не понравилась его затея. В то же время остальные родственники выглядели так, словно с их плеч свалился огромный груз. Раз брат Шен, убивший ранее двух опасных преступников, сказал, что это дело рук человека, значит, так оно и есть. Они были уверены, что брат Шен быстро найдет того, кто все это сделал. Вскоре семейный совет закончился, и все, наконец, разошлись. Новость о том, что Лу Шен вернулся, быстро разнеслась по всему поместью, как и о том, что он собирается провести ночь в комнате сестры Юй. Вообще-то, не в ее комнате, а в соседней, но разве это кого-то волнует? Узнав об этом, все в поместье вздохнули с облегчением. За несколько последних дней царившее в поместье Лу напряжение достигло максимально возможного уровня. Нервы людей были как натянутые до предела струны, готовые вот-вот лопнуть. Но после приезда Лу Шена градус напряжения заметно снизился. Несмотря на то, что угроза не была устранена, атмосфера страха и паники стала менее ощутимой. Молодой хозяин обещал лично разобраться с проблемой. После того, как совещание закончилось, Лу Шен приказал слугам прибраться в выбранной им комнате и подготовить для него матрац. Он в самом деле собирался остаться там на ночь. Вторая мать пыталась его отговорить, но поняв, что это бесполезно, сдалась. Малышке Цай Лу Шен приказал остаться в его личных покоях. С саблей в одной руке и с кувшином лекарственного настоя в другой он направился в зону цветущих лилий. В поместье было три зоны, в которых жили слуги. Зона цветущих лилий, зона лепестков лилии и зона лотоса. Все они между собой были тесно связаны. Зона цветущих лилий, в которой жила сестра Юй, находилась между двумя другими. С саблей в руках Лу Шен вошел в длинный коридор, в котором не было ни одной живой души, всех распугал раздающийся посреди ночи плач. Толкнув одну из дверей, он зашел в идеально убранную комнату. На полу у одной из стен лежал новый матрац, рядом с которым на маленьком столике стояла коробка с едой. Именно эту комнату, по его приказу, подготовили для него слуги. Больше в комнате ничего не было. На серовато-белой поверхности стола он увидел бледно-розовые следы, оставленные, судя по всему, косметическим порошком, которым часто пользуются женщины. Закончив осмотр комнаты, Лу Шен решил осмотреть и остальные спальни, в том числе и сестры Юй. Как оказалось, их всего было пять. Ведущие в них двери располагались в длинном коридоре, заканчивающемся небольшим внутренним двориком. В центре дворика располагался выложенный серым камнем колодец, рядом с которым стоял массивный деревянный стол с несколькими стульями. Усевшись за стол, Лу Шен открыл захваченную из комнаты коробку, выставил одну за другой заполненные разными гарнирами тарелки. Всего было три вида гарнира и тарелка с рассыпчатым белым рисом. Взяв в руки палочки для еды, Лу Шен приступил к трапезе. На ужин у него ушло чуть меньше часа. Остановился он только после того, как опустела последняя тарелка. Небо все больше темнело. Запалив факел, Лу Шен достал из-за спины саблю. Пришло время еще раз навестить комнату сестры Юй. Так, с саблей в одной руке и факелом в другой, он двинулся по темного коридору. Осторожно открыл нужную дверь, зажег свечу. В этой комнате, по сравнению с той, которую выбрал он, мебели было побольше. У одной стены узкая кровать с покрывалом, вышитым цветочным орнаментом. У окна деревянный стол с тремя стульями. Напротив кровати, шкаф и туалетный столик. Окно, выходящее на погрузившуюся в темноту аллею, было наполовину открыто. Свеча, стоящая на туалетном столике, освещала лишь половину комнаты, ярко контрастируя с разлившейся за окном тьмой. Подойдя к окну, Лу Шен высунулся в него по плечи. Он осмотрел аллею, которая вела к одному из боковых входов в дом семьи Лу. Убедившись, что аллея пуста, он, удовлетворенно кивнув, закрыл окно. Глава 25. Ночной дозор. Часть 1. Скрип. Закрыв окно, Лу Шен обернулся, решив еще раз осмотреть комнату. Потом, сняв верхний халат, повесил его на стоящую у двери деревянную стойку. Заглянув в шкаф, он нашел внутри несколько выцветших платьев, принадлежащих, судя по всему, сестре Юй. Закрыв ветхие дверцы, подошел к туалетному столику. Обычный деревянный столик, лишенный каких бы то ни было изысков, с прикрепленным к нему прямоугольным зеркалом. Под шлифованной множеством рук поверхности рассыпан какой-то бледно-розовый порошок. Коснувшись рукой показавшегося ему подозрительным вещества, Лу Шен растер его между пальцами. Понюхал. «Самая обычная пудра», — нахмурился юноша. «Вот только я что-то не припомню, чтоб сестра Юй пользовалась пудрой». Ху-у. Внезапный порыв ветра, распахнув окно, ворвался в помещение, заставив огонек свечи испуганно затрепетать. Вцепившись рукой в рукоять сабли, Лу Шен настороженно заозирался. Неподалеку что-то зашуршало. В зазоре слегка приоткрытой двери мелькнул край длинного белого халата. Сорвавшись с места, Лу Шен бросился к выходу. «Я четко помню, что закрывал дверь, когда вошел». Он сразу же коснулся деревянной защелки, на которой висел простой замок. Распахнув дверь, вышел в коридор. Там было пусто и холодно, ни единой живой души. Еще раз осмотрев коридор, но так ничего в нем не обнаружив, Лу Шен вернулся в комнату. «Ка-ха!» — скрипнув, захлопнулась дверь. Подойдя к столу, Лу Шен уселся на один из стульев, положив перед собой саблю. Напряженно замер, ожидая появления жалобного плача. Свет одинокой свечи все больше тускнел. Время неумолимо отсчитывало минуту за минутой. Благодаря технике небесного журавля, Лу Шен почти не чувствовал усталости. Сидя за столом в ожидании плача, он оставался все таким же бодрым. Через некоторое время, изнывая от скуки, юноша в несколько раз ускорил циркулирующую в его теле ци техники небесного журавля. Это умение внутренней силы было крайне стабильным, он не мог его нарушить, даже приложив максимум усилий. Прошло довольно много времени, но все оставалось неизменным. Внезапный крик петуха нарушил сонную тишину. За окном медленно занимался рассвет. Лу Шен только сейчас понял, что просидел здесь всю ночь. И где обещанный плач? Что-то я его так и не услышал. Через окно он увидел пробивающиеся через деревья солнечные лучи. Взяв в руки саблю, Лу Шен встал, сладко потянулся, открыв дверь, вышел в коридор. Миновав его, он оказался в небольшом внутреннем дворике, где по-прежнему лежала неубранная им с вечера посуда. Где-то за пределами двора тихо разговаривали люди. Лу Шен с силой толкнул незамеченную ранее дверь. Оказалось, эта дверь выходила на виденную им из окна аллею, где его уже ждала целая делегация. Лу Фан, Лу Инин, Лу Е, вместе с остальными членами семейства. Когда дверь резко распахнулась, все от неожиданности вздрогнув, отступили на шаг назад. Узнав Лу Шина, облегченно вздохнули. Лу Фан, просветлев лицом, сразу же бросился к сыну. «Малыш Шен, ты в порядке?» — встревоженно воскликнул он. Лу Шен вдруг заметил, что все его родственники держат в руках факелы. Мечи и сабли охранников обнажены. Сердце Лу Шина забилось в тревоге. Что-то случилось. Моментально напрягся он. Лу Фан тяжело вздохнул. «Вчера вечером в доме пропал человек». «Кто?» Глаза Лу Шина широко распахнулись. О произошедшем инциденте ему поведала вторая мать. Пока Лу Шен вел ночные бдения, вся остальная усадьба вместе с ним не смыкала глаз. Несмотря на то, что в эту ночь никто не слышал женского плача, на сердце у людей было тревожно. Поначалу ничего необычного не происходило. Господа разошлись по своим комнатам. Охранники, задействованные в патруле, заступили на дежурство. Но потом что-то пошло не так. Бацзюнь, он, сказал, что идет в уборную, но так и не вернулся. Всхлипнув, сказала одна из женщин. Эта женщина, Сунь Цзинин, была сестрой его биологической матери, а пропавший парень, Чжан Бацзюнь, двоюродным братом Лу Шина. Лу Шен никогда не был близок с Чжан Бацзюнем. Этот парень, любитель азартных игр, был, по мнению Лу Шина, полным ничтожеством. Юноша его недолюбливал и часто читал нотации по поводу того, как нужно себя вести в цивилизованном обществе. Двоюродный брат тоже не испытывал к Лу Шину теплых чувств, всячески его избегая. Как это не стыдно признавать, Лу Шен был рад, что пропал именно он, а не кто-то другой. «Я не спал всю ночь, сидел в комнате, вслушиваясь в каждый шорох, но не слышал никакого женского плача. Ну почему это происходит именно с нами?» — горько заплакала его младшая тетя, Сунь Цзинин. «Цзинин, не волнуйся, уверена, мы его найдем», — приобняла несчастную вторая мать. «Идемте в главный зал, подумаем, что нам делать дальше», — вздохнул Лу Фан. Глава семейства позвал на совет Лу Шина и некоторых самых близких родственников, включая старшего дядю. Двери в главный зал были плотно закрыты. Лица присутствующих мрачны. Старший дядя, Луаньпин, был полноватым мужчиной с открытым решительным взглядом и квадратной челюстью. Половину его тела закрывал серебристый доспех, обычный для воинов времен династии Сун. На поясе висела изогнутая сабля с украшенной причудливым узором рукоятью. «Думаю, нам все же придется настаивать на вмешательстве констебля Имана», — покачал головой старший дядя. «Если мы в ближайшее время не найдем источник проблемы, у нас не будет другого выхода, кроме как задействовать внешнюю помощь. Легко пригласить Бога, но трудно потом его прогнать», — вздохнул Луфан. «Это уже не первый раз за сегодня, когда он так тяжко вздыхал. В последнее время на его долю выпало столько испытаний, что он выглядел теперь намного старше своего реального возраста». Лу Шер сидел молча, решив для начала выслушать своих старших родственников. Лу Фан посмотрел на сына. «Малыш Шен, а ты что скажешь? Ты будущий глава семьи Лу. В будущем поместье и весь семейный бизнес будут принадлежать тебе. У тебя есть идеи, как нам решить эту проблему?» Ненадолго закрыв глаза, Лу Шен попытался собраться с мыслями. «Плохие новости, плохие новости!» — донесся из-за двери голос малышки Ца. «Молодой господин, мужчины усадьбы собрались бежать». Вскочив с места, Лу Шен бросился к двери. Распахнув створки, увидел покрасневшее от быстрого бега лицо малышки Ца. «Господин, молодой охранник, Ван Чун, исчезнувший накануне, как оказалось, не пропал, а сбежал, уведя за собой большую группу людей. Я получила сообщение от своих сестер и сразу же бросилась к вам». «Бежал, говоришь?» Глаза Лу Шена сузились. Он понимал, если паника продолжит распространяться, некоторые люди попытаются сбежать. Но кто мог предположить, что это начнется так скоро? Где сейчас находится этот Ван Чун? «Я не знаю. Мы слишком поздно поняли, что они сбежали. Проблема в том, что, узнав об этом, Чжао Фанху со своими приятелями тоже вознамерился уйти. Они сейчас в главном дворе», — поспешно добавила малышка Ца. Чжао Фанху считался между охранниками негласным лидером. «Сколько их там?» — спросил Лу Фан. «Не знаю, но по словам сестер очень много», — быстро ответила малышка Ца. «Пойду, посмотрю». Выражение лица Лу Шена не сулило беглецам ничего хорошего. Ни на кого не глядя, он зашагал в указанном малышкой Ца направлении. Лица Лу Фана и старшего дяди Луаньпина тоже не сияли радостью. Вслед за Лу Шеном они отправились в центральный двор. Там уже собралось не меньше 20 человек, в основном охранники, но были среди них и слуги. Люди выглядели испуганными. Некоторые, готовые в любой момент покинуть поместье, держали в руках баулы с вещами. С появлением Лу Шена шум и волнение разом стихли. «Куда это вы собрались?» — холодно спросил у них Лу Шен. «Мы хотим уйти», — выступил вперед один их охранников. Как оказалось, это был именно Чжао Фанху. Страх и паника плескались в его глазах. «Молодой хозяин, мы тоже люди, и мы тоже боимся за свою жизнь. Обрушившаяся на семью Лу беда явно не человеческих рук дело. Виной всему призрак женщины». Его широко открытые глаза наполнились ужасом. «Абсурд», — резко оборвал его Лу Шен. «Кто дал тебе право смущать умы других людей своими лживыми речами? Я видел ее собственными глазами, белую призрачную фигуру. Вы, господа, вечно тянете слуг за собою в могилу». Раздался тонкий свист, после которого во все стороны разлетелись кровавые брызги. Голова охранника, внезапно взлетев в воздух, шлепнувшись на землю, покатилась под ноги одной из служанок, которая держала в руках связку с одеждой. «Смерть постигнет любого, кто станет заражать других своей ложью», — взревел Лу Шен. Взглянув на испуганную толпу, юноша угрожающе взмахнул саблей. Стук. Только сейчас, спустя несколько секунд, обезглавленное тело охранника рухнуло на землю. «А-а-а!» — закричала одна из служанок. «Заткнись!» Аура непримиримой ярости исходила от Лу Шена. Когда его взгляд нашел в толпе кричавшую горничную, она, испуганно замолчав, беззвучно заплакала. Никогда прежде никто из слуг семьи Лу не становился свидетелем такой кровавой расплаты. Все были потрясены. Лица людей побледнели, никто из них не осмеливался издать даже подобие звука. «Возвращайтесь к работе, немедленно. Я лично убью каждого, кто попытается посеять смуту», — строго предупредил Лу Шен. Первобытный ужас застыл в глазах всех присутствующих на страшной казни. Все вдруг вспомнили, как их до этого добрый и мягкий хозяин практически в одиночку убил двух опасных бандитов. Через несколько секунд двор был пуст, словно здесь никого и не было. Другие охранники, которые не были в числе тех, что намеревались бежать, быстро убрали обезглавленное тело. Все горничные, охранники и простые слуги подписывали пожизненное обязательство, когда нанимались на службу в поместье семьи Лу. Они не могли уйти безнаказанно. Неужели они думали, что семья Лу кормила и обучала их просто так, по душевной доброте? После того, как все разошлись, Лу Шен обернулся. Он заметил стоящих позади него Лу Фана и старшего дядю. В тяжелые времена иногда приходится идти на крайние меры. Наконец, покачал головой старший дядя. Нам нужно как можно скорее разобраться с этой проблемой, иначе самим придется удариться в бега, спокойно ответил Лу Шен. Похоже, нам все же придется настаивать на помощи Имана, вздохнул Лу Фан. Как же хорошо, что у нас есть ты, малыш Шен. Действия сына показали ему, что в ответственный момент он сможет стратегически мыслить и принимать правильные решения. Это не могло не радовать. Сегодняшнюю ночь я снова проведу в том крыле. Посмотрим, что за тварь не дает покоя моей семье. Не волнуйся, отец. Хотя я вчера и не сделал никаких значимых открытий, кое-какая зацепка у меня появилась. Может, отрядить тебе в помощники пару хороших воинов? Обеспокоенно посмотрел на него старший дядя. Не надо. Мне кажется, большое количество людей все только усложнит. Кто знает, на что способен этот призрак. Я бы вообще на время всех охранников отправил за пределы поместья, покачал головой Лу Шен. Как скажешь, малыш Шен, ты, наша единственная надежда, кивнув, старший дядя похлопал племянника по плечу. Несмотря на то, что он был заместителем командующего, ему никогда не приходилось участвовать в настоящих сражениях ввиду отсутствия в стране войн. Фактически, свою должность он получил, сдав государственный экзамен по тактике и стратегии. Но, как бы там ни было, его положение, хоть и не намного, но повышало статус семьи Лу, в основу которой с каждым днем все больше превращался Лу Шен. «Не волнуйтесь за меня», юноша вспомнил уголок виденного им ночью белого халата. Интуиция подсказывала, если ему удастся захватить того, кто этот халат носил, дело об всех без вести пропавших можно будет считать раскрытым. Глава 26. Ночной дозор. Часть 2. Вторая ночь. На этот раз Лу Шен решил пойти в зону цветущих лилий не вечером, как накануне, а сразу после обеда. С саблей в руке, ступая практически бесшумно, он медленно вошел в комнату, в которой провел прошлую ночь. Запечатлев в уме форму и размер помещения, а также расположение всех стоящих внутри предметов, уселся на пол в дальнем углу и начал терпеливо ждать наступления сумерек. Все слуги поместья Лу, напуганные устроенной им с утра расправой, боялись даже подумать о побеге. По крайней мере, пока. Впрочем, в Цзюлянь больше не осталось мест, где бы они могли скрыться от неведомой опасности, так что единственным вариантом, куда они могли отправиться, был Цзыхуа. Но никто не осмеливался даже посмотреть в сторону главных ворот, не говоря уже о том, чтобы сделать в их направлении хотя бы шаг. Люди боялись, что найдутся желающие сдать их молодому хозяину, который пообещал тому, кто сообщит о дезертире, выдать 100 серебряных тейли. 100 тейли. За 10 беглецов можно было получить 1000 монет. Такую сумму обычный человек вряд ли бы заработал не то, что за несколько лет, а за целую жизнь. Только благодаря этому, ситуацию в поместье Лу на время удалось стабилизировать. Что относительно сбежавших, по городу расклеили объявления с обещанием щедрой награды за их головы. За размышлениями Лу Шен пропустил тот момент, когда небо начало медленно темнеть. Ху-у. Пронесся по комнате легкий ветерок. Лу Шен сидел в комнате сестры Юй с обнаженной саблей в руках, глаза плотно закрыты. Всю прошлую ночь он бодрствовал, поэтому сейчас решил немного отдохнуть. Он был уверен, что призрак появится только тогда, когда полностью стемнеет. Техника небесного журавля оказалась неплохим подспорьем. Он был довольно бодр, несмотря на то, что не спал всю предыдущую ночь. Лучи солнца медленно гасли, но Лу Шен не спешил зажигать свечи. Он сидел в темноте, стараясь не издавать ни малейшего звука, словно в комнате никого нет. Постепенно в комнате становилось все темнее. С каждой минутой Лу Шену все больше приходилось полагаться на свои органы чувств, а не глаза, и следить за движениями воздуха. Время медленно отсчитывало секунду за секундой. Вскоре солнце полностью скрылось за горизонтом, и комната погрузилась в непроглядную тьму. Он даже не мог видеть пальцев на своей вытянутой вперед руке. Несмотря на это, Лу Шен оставался недвижимым, превратившись в подобие скалы. Скрип. Внезапно скрипнула дверь. Потом зашуршала чья-то одежда. Лу Шен открыл глаза. В темноте с трудом смог различить едва заметное белое пятно, формой напоминающее фигуру человека, замершие у входа. Из-за темноты он не мог разглядеть подробностей, только очертания одетого в белое человека. Перемещался человек очень медленно, чуть ли не со скоростью черепахи. Лушину почему-то казалось, что незнакомец, а может и незнакомка, улыбается. Он не мог видеть лица, но каким-то образом чувствовал эмоции. «Ты, наконец, решил себя показать?» Глаза Лушина засверкали от ярости. Ци техники черной ярости мгновенно распространилась по всему его телу. Температура воздуха вокруг него заметно поднялась. Ху-у! Белая тень, внезапно сорвавшись с места, с немыслимой скоростью устремилась к нему. «Умри!» Лезвие сабли, зажатой в руке Лушина, запылало огнем. В тот момент, когда лезвие сабли коснулось одетой в белой фигуры, та внезапно словно растворилась в воздухе. Комната вновь погрузилась в тишину. Пространство перед ним было абсолютно пустым. Его удар разрезал всего лишь воздух. Вот эта скорость. Лушен, закружившись, саблей очертил пространство вокруг себя, надеясь задеть прыткого противника. Чи. Деревянная вешалка, разрубленная пополам сильным ударом, с грохотом упала на пол. Хмыкнув, Лушен остановился. Вслушался во вновь наступившую тишину. Внезапно по его спине пробежал холодок. Лушен резко обернулся. Стоящая позади него белая фигура, сорвавшись с места, снова бросилась в атаку. «Умри, тварь!» Бурлящая в его теле энергия ци техники черной ярости достигла высшего пика своей силы. Кровь в венах вскипела. Его длинная сабля идеально выполнила третий шаг техники черного саблезубого тигра. Рев тигра. Роар. Когда сквозь него в саблю хлынула сокрушительная мощь техники черной ярости, оружие издало оглушительный рев. Этот рев был настолько мощным, что всколыхнул дом, заставив завибрировать все находящиеся в нем предметы. Белая тень издала пронзительный крик, похожий на плач маленькой испуганной девочки, после чего выпрыгнула в окно. Успокоив бушующую внутри ци и бурлящую кровь, Лушен просился в погоню. Бах! Резким ударом он снес оконную раму вместе с частью стены. С видом свирепого тигра, выбравшегося из своего логова, он выпрыгнул на плиты аллеи. Белая тень двигалась с удивительной скоростью. К тому времени, как он выбрался из помещения, она успела скрыться за поворотом. Но Лушен не собирался ее отпускать. Бам! Бам! Две кучи какого-то мусора, преградившие ему путь, от мощных ударов разлетелись в стороны. «Что за суматоха? Молодой господин, это вы?» – послышался голос одного из охранников. Сердце Лушина сжалось. Он увидел нескольких охранников, несущих караул у бокового входа. Один из них, обнажив саблю, посмотрел в сторону Лушина. Его лицо было бледным от страха. Лушен не успел ничего сказать. Белая тень, резко метнувшись вперед, вошла в тело одного из охранников. «Все вон отсюда!» – яростно зарычал юноша. Резкий прилив ци к сабле породил похожий на рев могучего тигра звук. «Эррррр!» Лушен бросился вперед к порабощенному белой тенью человеку. Вены на лбу охранника вздулись. Подняв руку с саблей, он легко заблокировал его удар. Невероятно! Он сумел заблокировать рубящий удар Лушина. Когда два клинка столкнулись в стремительном ударе, Лушен почувствовал ничем не уступающую ему силу. Посмотрев в лицо охранника, он увидел белые, напрочь лишенные зрачков глаза. Одержимость. Лушен взмахнул саблей, метя ею в шею охранника. Дзинь. Его удар снова был заблокирован. Одержимый неизвестной сущностью охранник вмиг стал мастером боевых искусств высочайшего класса. Сабли, сталкиваясь друг с другом, создавали дикую какофонию звуков. Шум стоял такой, что хотелось закрыть руками уши. Двое охранников, ослушавшиеся приказа Лушина и оставшиеся у боковой двери, словно очнувшись, бросились на утек. Вот только шум, вместо того, чтоб напугать, привлек внимание нескольких других охранников и пары слуг. Под натиском ци черной ярости силы Лушина выросли на порядок. Сражаясь с одержимым охранником, он по очереди использовал все шаги техники черного саблезубого тигра. Постепенно яд, источаемый техникой черной ярости, все больше пропитывал тело охранника, ослабляя его силы. Второй уровень техники черной ярости не обманул ожиданий Лушина, дав ему невероятную силу. «Говори, кто тебя послал?» Лушен стремительно атаковал, легко взломав защиту охранника. Мощная силовая волна обрушилась на тело стражника. Его тело вмиг обмякло и онемело, движения стали вялыми и замедленными. Бум! Второй рукой Лушен ударил стражника ладонью в грудь, используя при этом технику разрушающей сердце глани. «А-а!» – завопил охранник, Когда удар обрушился на его грудь, его тело, подлетев в воздух, изломанной куклой упало на землю. На губах появилась кровавая пена. Белая тень, вылетев из тела бьющегося в агонии охранника, устремилась к человеку, стоящему к ней ближе всего. Им оказалась прибежавшая узнать, что здесь происходит, горничная. Возможно, так вышло из-за того, что тень находилась слишком близко к Лушину, и у нее не было времени выбрать более подходящий для захвата объект. Кожа одержимой девушки покраснела, глаза закатились. Лушен не стал дожидаться, пока она нападет, первым бросившись в атаку, и без предупреждения нанес резкий рубящий удар. Чи. Мощный сабельный удар разрубил тело несчастной служанки надвое, землю вокруг в считанные мгновения залило алой кровью. «Убирайтесь все отсюда, не подходите, пока не позову». Голос Лушина дрожал от ярости, но было уже слишком поздно. Несколько охранников с саблями в руках, не разобравшись в ситуации, бросились ему на помощь. Этим не преминула воспользоваться белая тень, влетев в тело одного из воинов. «Проклятие!» – яростно взревел Лушен. Напитав по максимуму саблю энергии техники черной ярости, он приступил к выполнению третьего шага техники черного саблезубого тигра. Округу огласил мощный рев разгневанного тигра. Его длинная сабля наносила удары с такой силой, словно в землю врезался огромный валун. Все это сопровождалось пронзительным воем ветра. Одержимый охранник бросился к боковой двери, с явным намерением сбежать. Гугух. Всего лишь одним мощным ударом Лушен практически разрушил стену у боковой двери. Просунув руку с саблей сквозь образовавшийся проем, он одним мощным ударом разрубил надвое голову охранника. «А-а-а!» – услышал он испуганный крик какой-то женщины. Несмотря на то, что из черепа охранника вывалилось наружу вперемешку с кровью белое мозговое вещество, он успел, выкинув вперед кулак, нанести Лушену сокрушающий удар в живот. Бум! Лушен не упал, но по инерции отступил на несколько шагов назад, жадно хватая ртом воздух. Вокруг его тела вспыхнула странная багровая аура, лицо покраснело, в уголках рта выступила кровь. Юноша снова поднял свою саблю, раздался резкий звук, и его клинок, развалившись на две части, упал на землю. Отбросив в сторону ставшее бесполезным оружие, он нанес живучему противнику два последовательных удара ладонями. Из-за того, что он в этот момент напитал руки ци черной ярости, его ладони стали антрацитово-черными. Бом-бом. Последовало два глухих удара, после которых белая тень, наконец, покинула тело охранника и вновь попыталась сбежать. Снова напитав ладони энергией ци черной ярости, Лушен успел схватить ее за край одежды. В первое мгновение ему показалось, что он держит в руке кусок обжигающе холодного льда. Однако этот леденящий душу холод не смог справиться с ци небесного журавля, его кровью и ци черной ярости. Энергия ци черной ярости через его руки хлынула сначала в одежду противника, после чего и в его призрачное тело. Собрав в кулак всю свою ярость, Лушен нанес противнику мощный удар, сосредоточив в нем остатки энергии ци черной ярости. Бам! А-а! Пронзительно закричала белая тень. Ее призрачная форма исказилась, покрылась мерцающей рябью, после чего, взорвавшись, бесследно исчезла. В конец обессилев, Лушен, зашатавшись, рухнул на колени. Он выплюнул сгусток скопившейся во рту крови, дрожащей рукой поднял с земли сломанную саблю, воткнул ее в землю, используя вместо опоры. Остатки циркулирующей в его теле энергии ци пытались исцелить повреждения, но их было слишком много. Из-за того, что он наносил чрезмерно мощные удары, его меридианы, не выдержав давления, покрылись большим количеством мелких трещин. С такими серьезными травмами, наложившимися одна на другую, он больше не мог самостоятельно держаться на ногах. Прошло довольно много времени, прежде чем охранники и слуги осмелились к нему приблизиться. Увидев его плачевное состояние, сразу же обо всем доложили Луфану. Глава семьи был шокирован, увидев царящий повсюду хаос. Но больше всего его поразил вид стоящего на коленях Лушина, истекающая с уголков его губ кровь. «Малыш Шен, что с тобой? Немедленно позовите врача». Подбежав к сыну, он осторожно обнял его за плечи. Потом оглянулся. «Что застыли? Помогите же!» Несколько охранников, словно очнувшись, бросились к Лушину и осторожно его подняли. Старший дядя обошел всю аллею, дотронулся до сломанной сабли, внимательно осмотрел изувеченные тела, потом посмотрел на Лушина, который, судя по мелкой дрожи, начавшей сотрясать его тело, еще не успел отойти от боя. Как мог его племянник все это совершить? Если б он не знал, что здесь на самом деле произошло, подумал бы, что в поместье порезвилась стая обезумевших диких зверей. Как-то он наткнулся в горах на дом, в котором похозяйничал черный медведь. Сцена была очень похожа на ту, что он лицезрел сейчас. Никто за пределами этих стен не должен узнать о том, что здесь сегодня произошло. Иначе, старший дядя ледяным взглядом смерил присутствующих здесь слуг и охранников. Нужно как можно быстрее навести здесь порядок. Делайте что угодно, но чтобы к утру все было, как прежде. По спинам охранников и слуг от его грозного взгляда пробежал холодок. Желающих оспорить его слова среди присутствующих не нашлось. Глава 27. Найм. Часть 1. Группа охранников аккуратно перенесла Лушина в спальню, где его сразу же осмотрел семейный врач. Травм, угрожающих жизни, у него нет, всего лишь физическое истощение. Он парень крепкий, так что я не вижу поводов для беспокойства. Лу Фан облегченно вздохнул. Он считал, со стороны Лушина было слишком опрометчиво вступать в бой с таким сильным противником в одиночку. Этот юноша был старшим сыном семьи Лу. Если с ним случится беда, на кого семья Лу сможет положиться в будущем? К сожалению, это был единственный выход, вздохнул старший дядя. Кстати, я намерен отправиться в Ямен и лично обо всем рассказать префекту. Как главный чиновник города, Сун Дуанчи должен знать обо всем, что произошло. Я считаю, в этом деле все не так просто, и его надо тщательно расследовать. Думаешь, здесь есть какая-то подоплека? Тихо спросил Лу Фан. Не знаю, все может быть. Кстати, мы так и не выяснили, куда подевалась Цинцин, и что произошло с теми, кто пропал без вести, покачал головой старший дядя. Они стояли у входа в покой Лушина. Понимали, нужно срочно что-то делать, вот только не знали что. Произошедший ночью инцидент выходил за рамки их понимания. Они много раз слышали о странных происшествиях, случавшихся в разных местах, и были уверены, что смогут с подобным справиться, но когда беда обрушилась на их дом, не смогли дать ей достойный отпор. А что, если Лу Фан заколебался, привлечь людей, способных справляться с такими проблемами? Думаю, достойное вознаграждение многих заинтересует. Мужество рождается под влиянием золота. Думаю, это может сработать. В любом случае, рано или поздно в городе узнают об этом инциденте. Сомневаюсь, что информация не просочится за пределы поместья. Все подробно обсудив, они все же приняли правильное, по их мнению, решение. Чуть позже на воротах поместья Лу и на главной доске объявлений города слуги вывесили начерченный на красной бумаге призыв. Также листы красной бумаги появились и в самых посещаемых местах города, сразу же приковав к себе множество любопытных взглядов. Несколько дней спустя, городские ворота, по оживленной главной дороге, забитой простыми телегами и дорогими экипажами, медленно двигался небольшой торговый караван. Миновав городские ворота, он, поколесив по извилистым улочкам, прибыл к месту своего назначения. Спустившись с телеги, хозяин отдал слугам приказ приступить к разгрузке товаров.